Теория интуиции и ее роли в познании, созданная Николаем Ануфриевичем Лосским, годы жизни 1870-1965, оказала прямое воздействие на формирование гносеологических взглядов его современника Семена Людвиговича Франка, годы жизни 1877-1950. Но следует оговорить с самого начала, что как метафизик Франк был гораздо проще, что, я думаю, было опять же, как это очень часто случалось, случается и будет случаться с философами, из-за того, что он, так сказать, не прожил, не переработал до конца основателя современной европейской и мировой гносеологии Канта. Именно поэтому вместо объекта познания у Франка сплошь и рядом фигурирует действительное, действительность. Он так и начинает свою книгу «Реальность и человек», Париж, 1956 год, говоря: «Знание отвечает на вопрос, что действительно есть, что существует как действительное, как действительность». И в эту действительность, которую мы обнаруживаем нашим восприятием, мышлением, наблюдением, окажется необходимо включенной вся наша внутренняя, эмоциональная, интеллектуальная и даже волевая жизнь, поскольку, конечно, эта жизнь дана нам в нашем же опыте, эмпирике. Поэтому деление на действительность вне нас, по Ленину, материя есть вне нас существующая действительность, и субъективный мир нашего внутреннего бытия искусственно и нереально, ибо и то, и другое остается объектом нашего опыта, то есть входит в эмпирическую действительность и в этом смысле равно объективно. И душевное, и материальное в смысле опыта и в смысле самого процесса познания может быть более или менее подлинным, то есть в зависимости от подлинности работы моего познания и наблюдения. Отсюда следует, пишет Франк, что само различие между субъективными и объективными элементами опыта не есть вообще какое-либо реальное различие, как и различие между двумя раздельными областями бытия, а есть различие, устанавливаемое в зависимости от той точки зрения, с которой производится рассмотрение и наблюдение предмета. Далее, развивая эту общую методологическую идею, Франк переходит как бы на следующую ступень исследования познания, вводя понятие подлинного бытия, то есть такого бытия, которое стоит вне той гигантской системы объектов мысли и опыта, которую мы и называем действительностью. Франк считает, что впервые мы, так сказать, наталкиваемся на это бытие, когда в результате анализа самого нашего познания вычленяем нечто в нашей мысли, нечто такое, что всегда остается за пределами мира объектов, на которые эта мысль направлена. То есть мы всегда имеем возможность в конце процесса нашего мышления над разными вещами вычленить то, что вот сам Франк называет умственным взором. То первичное, что как бы само по себе своего собственного содержания не имеет. Это понятие умственного взора напоминает в какой-то мере понятие кантовского созерцания. В умственном взоре, говорит Франк, мы имеем какую-то таинственную, нелегко определяемую реальность субъекта, носителя этого взора. Реальность источника мышления. Ту реальность, которая дана нам совершенно по-другому, чем все объекты знания. Но здесь-то как раз и начинается основная гносеологическая сложность. Само то обстоятельство, что эта реальность нашего как бы первичного умственного взора на вещи дана нам в связи с нашей мыслью, в координации с нашим сознанием, как говорил Лоский, или как порожденное сознание у Канта. Это толкает философа к признанию этой реальности как субъективной, то есть как бы естественно принадлежащей миру познающего субъекта. Тем самым, поскольку мы можем познавать не только объекты, но и субъекты как объекты, эта реальность оказывается включенной в мир объектов или в объекты мира. В этом повороте философии, весьма типичном для всего современного философского позитивизма, Франк видит весьма характерную ошибку философии. Философии, которая всегда как бы стремится к полному описанию мира как одной единой системы. А понимание мира как одной системы всегда, по мысли Франка, оставляет за бортом не только живую жизнь духа, но и конкретную живую человеческую жизнь. Мы знаем это по попытке экзистенциалистов уйти от системы к сущности, уйти от существования к сущности как к тому, что подлежит существованию, является его субстратом. Но реальность, я цитирую по Франку, в ее живой конкретности есть нечто более широкое и глубокое, чем всякое объективное, то есть объективно познаваемая действительность. Истинная философия, адекватная своей задаче, занимается исследованием нашего отношения к этой реальности. И поэтому она необходимо опирается на живой внутренний опыт. Опыт по меньшей мере аналогичный тому, что называется мистическим опытом. Но тогда встает новый вопрос. Что же тогда мы понимаем под познающим субъектом? Какая реальность нам в нем раскрывается? Франк здесь рассуждает следующим образом. Если свести познающую личность к одной ее функции, к одной ее работе, познанию, то эта личность есть не более чем бессодержательная точка, та точка, из которой исходит познающий взор. Тогда нет никакой личности, кроме как в познании, что, по мысли Франка, философски неудовлетворительно. И в этом он решительно выступает против отца новой европейской философии Рене Декарта. Сфера личности и глубже, и шире, чем сфера ее познания. личность не только не исчерпывается познанием. Познание служит, поскольку мы занимаемся теорией познания, лишь как бы одной, очень важной, но только одной функцией личности. Сама личность, как познающая личность, образует духовную жизнь в отличие от душевной жизни. Познание необходимо гораздо более связано с душевной жизнью, чем с духовной. Душевная жизнь, то есть весь психический комплекс человека, есть объект как для собственного познания личностью самой себя, так и для познания личности другими личностями. Тогда как духовное даже в познании не может быть объектом, или, по крайней мере, только объектом. Оно может войти в познание, оно участвует в познании познающего субъекта, но только частично, не более того. «Моя духовная жизнь, — пишет Франк, — непосредственно доступна только мне одному, ибо она и есть содержание моего «я». Тогда познание окажется только формой. Она, духовная жизнь, не может быть извне объективно наблюдаема. Для того, чтобы другой человек ее познавал, требуется другой, совершенно особый акт познания, не имеющий ничего общего с холодным наблюдением меня как объекта, как элемента внешней действительности. Но дело на самом деле еще сложнее. И здесь Франк делает, пожалуй, наиболее оригинальный ход в своем гносеологическом рассуждении. Различие между духовной и душевной жизнью не есть различие объективное, не есть различие объектное. Одно и то же содержание в зависимости от характера может принадлежать то душевной, то духовной жизни. В этом пункте Франк довольно близко подходит к гносеологической концепции замечательного философа Джеймса. Что здесь представляет действительно особенный интерес? Это то, что, как я уже сказал, не проработав и не усвоив Канта, если бы Франк усвоил Канта, я думаю, его гносеологическая концепция была бы, может быть, более продуманной, но менее оригинальной. Франк приходит к выводу о том, что само содержание познаваемого меняется от состояния сознания субъекта. И здесь мы можем наблюдать как бы развитие идеи Лоскова об интуиции, поскольку интуиция как особая, наиболее глубокое, наиболее плодотворное, наиболее творческое состояние сознания может открывать в себе самом, в себе самой, в субъекте и в объекте те содержания, те черты бытия, то есть ту реальность, а не действительность, которая не может быть познана никакими иными способами. В заключение я хотел бы сказать, что вследствие потери интереса к гносеологии, очень часто также и вследствие небрежности к гносеологии в наше время, многие идеи Франка остались как бы незамеченными. Но их необходимо знать, потому что, я думаю, будущий расцвет, подъем гносеологии как все-таки очень важной части философского знания неминуем. И он ждет освоения этого материала.